Глава 22. Смущающие разговоры. Юлия Новикова. Эмилий заметно дернулся и пролил себе на пальцы каплю горячего чая. Мужчина поморщился, но больше ничем своей боли не показал. Он отстранился, обтер свои руки и чашку салфеткой, а потом вернул ее мне, но на вопрос не спешил отвечать, а я заволновалась. Я тут размечталась, что наш директор свободен, и как-то не готова оказалась к мысли, что от объекта моей неожиданной симпатии придется отказаться. «Извини, я ляпнула, не подумавши», — сказала я, хотя особой вины за собой не ощущала, а вот желание получить ответ на заданный вопрос разгорался все сильнее. «Ничего. Я разведен», — холодно и отстраненно сказал Норман. Насколько я успела узнать, в современных реалиях разводы стали очень редкими, поэтому и отношение к ним было весьма негативным. Это было связано с увеличившимся сроком жизни. Мужчины и женщины не спешили вступать в брак. Как правило, они долго встречались, иногда даже жили вместе, но официально регистрировали свои отношения только в том случае, когда были полностью уверены, что хотят прожить всю свою долгую жизнь именно с этим человеком. То, что Норман разведен, лично меня не смутило. Все-таки это было гораздо лучше, чем если бы он оказался женатым. Но при этом меня снедало любопытство. Просто до безумия хотелось спросить, что послужило причиной его расставания с супругой, и все же я смогла удержаться от очередного бестактного вопроса. «Мне жаль». Покривила душой, ведь того, что Эмилий снова холост, жалко мне точно не было. «А ты? У тебя был муж или дети?» — спросил Норман, отвернувшись к термосу, чтобы наполнить свою кружку. «Нет, как-то не сложилось. Даже кота никогда не было». Честно ответила я и была рада, что Норман не стал развивать тему. На пару минут повисло неловкое молчание. Мы пили чай, ели бутерброды, но откровенничать дальше не спешили. «Ты поэтому решил так кардинально поменять свою жизнь? Из-за развода?» Все-таки не утерпела я, задав очередной интересующий меня вопрос. «Нет, скорее наоборот. Развод стал следствием тех перемен». Не слишком охотно отозвался Эмилий. «Зачем ты это делаешь, Юли? Для чего выясняешь настолько личные моменты? Мы знакомы меньше суток, а ты знаешь уже обо мне гораздо больше, чем любой из сотрудников, с которыми я проработал вместе 2 года. Не пойми неправильно, но своим поведением ты даешь мне надежду на свой особый интерес. Это неправильно». Чуть помедлив, добавил Норман. «И что в этом неправильного? Ты на самом деле интересный мужчина. Почему я не должна проявлять к тебе симпатии?» Стараясь не показать своего смущения, отозвалась я. Я давно уже считала себя взрослой и состоявшейся женщиной, но подобный разговор с мужчиной вела впервые, ведь никогда раньше так открыто не проявляла своей заинтересованности в ком-либо, и это было неловко. «Я против подобных отношений», — сказал Эмилий, отчего внутри что-то оборвалось. «Хорошо, я тебя услышала. Я считала, что романы между коллегами не возбраняются, но если ты не хочешь, то...» Начала я, Норман меня перебил. «При чем здесь это? Ты встречаешься с Леоном Дерресом, и не отрицай, я видел, как вы обнимались. Быть третьим я не согласен», — выдал Эмили, вызывая у меня вздох облегчения. «Мы с Лео не любовники, а друзья. Я знаю ваши дурацкие правила о том, что можно касаться только членов семьи, а все остальное — это проявление сексуального интереса. Но в моем времени все было не так. Объятие — это тактильное выражение поддержки. Леон был моим тьютором, и он единственный близкий мне человек. Можно сказать, что я воспринимаю его как брата, которого у меня никогда не было. Мы просто поужинали вместе, поделились впечатлениями о первом рабочем дне. И еще мне кажется, что Леону понравилась Софи», — честно призналась я. «Ясно. Извини, я неверно вас понял», — тихо отозвался Норман. «Ничего. Наверное, ты прав. Для первого дня знакомства мы слишком разоткровенничались». Пряча за улыбкой свою неуверенность, произнесла я. В этот момент на подстилке тревожно заворочился маленький Мирс, привлекая наше внимание, и я была рада, что есть возможность уйти от разговора, ставшего настолько смущающим. Я присела рядом с котенком и стала поглаживать его пушистую спинку. Норман в это время убрал остатки нашего импровизированного пикника и встряхнул от мусора тот спальник, на котором я сидела ранее, и расстегнул его. «Ложись, я укрою тебя сверху», — предложил Эмилий. «Не нужно. Здесь достаточно тепло, мне хватит твоего пледа. Лучше постели его себе. Ты обещал побыть со мной немного». «Не будешь же ты сидеть все это время на земле?» — отказалась я. Норман спорить не стал. Места под палаткой навесом было немного, поэтому свой мешок Эмилий расположил достаточно близко к моему и убавил свет на своем фонарике, погружая пространство павильона в приятный полумрак. После всего сказанного нами ранее болтать больше не тянуло, да и усталость брала свое. «Спокойной ночи, Юли», — тихо сказал мне директор. «И тебе, Норман», — отозвалась я, пристраиваясь поближе к котенку. Мне казалось, что уснуть в подобных условиях будет нереально. Все-таки непривычное место, а еще рядом почти незнакомый мужчина и инопланетный детеныш. Но в этот раз отрубилась я очень быстро.